Что же следует за приобретением опытного познания? Предположим, что мы убедились в единстве Вселенной, в том, что мы – единое бесконечное существо, Я, что это Я, которое проявляется во всех различных феноменальных формах. Что же затем станется с нами? Не сделаемся ли мы бездеятельными? Не спрячемся ли в углу и не будем ли сидеть там и ждать смерти? Какую пользу принесет наше познание миру? Опять этот старый вопрос. Прежде всего, какое право имеет кто-нибудь спрашивать, какую пользу принесет это миру? Что под этим понимается? Ребенок любит лакомства. И видя, что вы занимаетесь исследованиями, допустим, в какой-нибудь области электричества, спрашивает вас, можно ли на то, что вы делаете, купить мороженое? Нет, отвечаете вы. Тогда какая от этого польза? Также разумные рассуждения взрослых. Какая польза от этого миру? Даст ли оно ему деньги? Нет? Тогда какая от него польза? Но опытное религиозное познание приносит миру и бесконечную пользу.